Нашу идиллию нарушает какая-то резкая перебранка за окном, быстро становящейся многоголосой матерщиной. Мичман Бойко выскакивает на улицу, выдергивая уже знакомый наган из кабура. За ним выскальзывает Саша. Серега, очень неодобрительно глянув им вслед, шустро занимает позицию окошка. Ильяс делает то же, у другого. Симметрично перекрывая своим сектором наблюдения мертвую зону у Сереги. Помогаю Валентине встать и неторопливо, но не теряя времени, отвожу ее в угол. Что там ни происходи, сюда пули не влетят. «Как у вас дела-то? Как пациент?» – спрашиваю шепотом Валентину. «Ой, он такой забавный!» – кокетливо покосившись, тихо отвечает Кабанова. «Глазам не верю, чтоб Кабанова кокетничала. Ба, да она еще и разрумянилась. Ей-богу, втюрилась цельнометаллическая Валентина Ивановна. В душку военного втюрилась. Ха! Но вы в курсе, что у него слава Дон Жуана?» «Конечно, я сразу видел, что он очень боится женщин». «Это как?» «А то вы не знаете. Это ж комплекс, как раз вызван боязнью оказаться несостоятельным. И потому качество отношений заменяется их количеством. Пикаперы нынешний тому пример». Вижу, что раскрывается дверь. Серега и Илья сбрасывают напрягу. Входит зъерошенный и красный Вовка. Открывает пасть. Но видит нашу гостью и некоторое время, очевидно, раздумывает, что делать дальше. Очевидно, решает пасть закрыть. Выдавливает из себя «Здрасте». Одновременно замечаю, что ругань за окошком пошла на спад. «Ну и что ты там, как всегда, вытворял? Что народ так взбухнул?» «А это не на меня взбухнули. Я иду, смотрю, мертвяк в уголке приткнулся, рядом с соседним входом. Достал пистоль, только примерился в затылок ему грохнуть, а он и зажурчал. Извините, в смысле помочиться мужик живой в уголке решил. Хорошо, вовремя успел начать. Я ему: «Мужик, а тебя я чуть не пристрелил». Он обиделся чего-то, стал в драку лезть. Пока мы возились, соседи наши вылезли. Наклали ну что есть этому, их уж задолбало шугать таких. Тут такой угол, все время нас, на грязно. К слову, доктор, там за тобой приехали. На нашем, что характерно, Чироке, забрали себе штабнички чертовы. Ну, невелика потеря, Семен Семенович его весьма низко оценил. С чего бы? Ну там кузов несущий, электрика паршивая, вообще у вас лучше. Кузов и у Нивы несущий. А с УАЗом задачки разные. У вас хорошо танки сопровождать. Слово «комфорт» там ни разу не было, а «Чироки» наоборот. То есть ты бы взял «Чироки»? Сейчас да, а через лет пяток у вас будет единственным джипом с Нивой на пару. Потому как сервис йог. И сервис, и масло, ни деталей, ни грамотного персонала, и топлива. А вы, мужики, собираетесь. Пойдем найденыша чистить. А что ж тогда Семен Семенович так у вас хвалил? Да потому что машина самая лучшая, которая твоя. Вон он свою жену любит. А она, что характерно, тоже не Мерлин Монро. Давай, не рассиживайся, пошли ходом. Ехать в Чироке действительно куда комфортнее. Забавно, что водитель, тот самый моряк, который меня тут уже катал, однако манера ведения машины у него изменилась. Сидит, как архиерей на обеде, определенно стал величав. Ты скоро забронзовеешь, как памятник. Машину жалко, и вообще надо соответствовать. Доезжаем в этот раз еще быстрее. Оказывается, требую дать пояснение по ряду эпизодов съемки. Когда считаю, что уже отбоярился, велят подняться наверх к Змиеву. Комендант здорово вымотался, выглядит плохо. Осунулся, глаза красные. Что удивительно, в комнате на этот раз не накурено. Замечаю знакомую клетку с Сарой. Понятно, берегут морячки птицу. После приветствия Змиев мнется. Чем могу быть полезен, Георгий Георгиевич? Не могу спать, бессонница, а таблетки не помогают, только голова дуреет. Ага, понятно, своим лекарем местным говорить о своей слабости не хочет. А вы попробуйте старый метод. Стакан теплого молока перед сном выпить через соломинку или трубочку для коктейля. И вспомните что-нибудь хорошее, что у вас в детстве было. Сосунком заделаться. К слову, как вы относитесь к соблюдению врачебной тайны? Как к основному способу сохранить здоровье врача, как же еще? Это правильный подход. Теперь, что касается встреченных вашей группой каннибалов. Какое впечатление произвело на вас то, что вы видели? Точнее, какие перспективы у этой банды? Не для посторонних ушей. Ваш коллега сейчас пытается выдрессировать морфа. Могут ли эти каннибалы выполнить похожую задачу? И главное, они жрут людей, просто как мясо. Или это может каким-то либо образом помочь противостоять укусу? Может ли это дать иммунитет? Я не готов ответить. Мы даже не знаем, что это вообще, инфекция или божье наказание. Если предположить, что инфекция, то тогда логичнее было бы жрать у покойных. Но у них на разделках висели не зомби, за это и ручаюсь. А на уровне интуиции? Интуиция мне подсказывает, что эти ублюдки могут создать массу хлопот. Ну и дать потом результат, которым можно воспользоваться. Например, иммунитет или дрессировку морфов. Да, это тоже возможно. Мы не знаем, кто у них там заправляет. Ясно. Чтобы ваши крепостные не слишком веселились, отправив сюда кучу лесбиянок, мы решили послать вам группу журналистов. Это первое. Постарайтесь, чтобы никто их особо не обижал. Буду считать ответственным вас с вашим командиром. Второе. Послезавтра отправится свободная бронегруппа. Завод посчитали достаточно важной целью. Вашей группе придется принять в этом участие. Так вот, вы должны ориентироваться именно на получение данных по нашим друзьям-каннибалам. Морфы и каннибалы. Бронегруппа имеет задачу найти и ликвидировать эту банду? Нет, бронегруппа имеет задачу взять под контроль обнаруженные вами объекты, в том числе и завод. Гоняться за бандой пока мы не можем, пока. Нет у нас достаточных сил. Если будет что интересное, сообщайте сразу, особенно в плане иммунитета. Теперь поехали. Представляю вам журналистов, заодно будет и вам пища для ума. Пища для ума, оказывается, отправление индийской посудины на родину. На что надеются эти ребята, непонятно. Корабль маленький, экипаж 150. Да и выглядят они как-то кисло. Маленькие, странно смуглые на фоне нашего серого неба. И словно в мундирах с чужого плеча. Но стоят в строю. На берегу что-то похожее изображают наши мариманы. Ну, вольному воле. Журналюк трое. Среднего роста полноватый мужик с камерой. Та самая пиглица, которая неудачно пыталась поучать Николача. И совершенно бесцветный, но явно очень самоуверенный парень. «Что это за проводы?» – спрашиваю оператора. Тот закончил водить своей профессиональной камерой и уже упаковывает ее заботливо, как мамаша-младенца. Фрегат Тарбар, построен на Балтийском. Сейчас был на гарантийном обслуживании. Теперь вон домой собрались. А че их не уговорили тут остаться? Видно, не срослось. Переговоры были, но вон отплывают. А вы что? А мы тут репортаж делали, типа верность присяге и долгу. Теперь вроде как с вами придется Петропавловку тащиться. Вроде так. Вот не было печали. И не говорите. Честно признаться, компания этих журналистов нужна нашей артели, как сапог на голове или мыло в супе. Да и намеки Змиева как-то мне показались слишком прозрачными. С другой стороны, возможно, я перечитал в свое время всяких романов про мафию. А по то, как отдаются приказы на ликвидацию, хотя, может, Змиев и не Понтий Пилат, а вот Николаевич вполне может быть Афранием. Ну вот что мне кажется совершенно точным, если Змиев узнает, где у этой банды каннибалов гнездо, не врежет он туда бронированным кулаком и другим не даст. Разве только если будет знать, что ни хрена у этих уродов не получилось. Ну с иммунитетом против зомбирования, ни с дрессировкой морфов. Он явно не хочет упускать шанса получить результат грязной работы. Только вот сомневаюсь я, что результаты будут сколько-нибудь интересными. Ну и у Кабанова ничего не выйдет, думаю. Вот что надо сделать, это позвонить девчонке с крысом, чтоб сон был не в руку. Публика, проводив индусов, потянулась в город. Едем журналюгами в расположение на расхатистой газели. Я иду в кубрик, а журналисты прутся в больницу. Наверное, делается очередной репортаж о долге. Николаевич озабочен. У всякой самостоятельности всегда есть и обратная сторона. У нашей самостоятельности тоже. Пока Николаевичу удается более-менее комфортно сидеть сразу на двух стульях. Но понимаю, что он сказку про Колобка помнит хорошо. Главное вовремя понять, где кончается очередной стул, а начинается хитрый лисий нос. Пока ему удается справляться, ловлю себя на том, что, глядя на Николаевича, вспоминаю легенды об ушлых купцах прошлого, которые умели и торговать, и дипломатничать, и воевать. Если придется, а будет нужно, и царя морского умаслить, и вокруг пальца обвести. Теперь Николаевич прикидывает, что ему сделать с имеющимся в наличии транспортом, личным составом и имуществом. Получается, что транспорта много, имущества тоже, а вот личного состава не густо. Проще говоря, водил нехватка. Попытка развести кронштадтских на доставку БТР хотя бы водным путем провалилась. Николаевича обозвали Маринеевском и тему свернули. Придется ехать самоходом до крепости, зато можно использовать всю технику. А Николаевич выцегонил ментовский УАЗ и бычок-фургон, а вести грузовую тяжелую технику умеет только Вовка. Ясен день, он поведет БТР. Бычок же оставлять Николаевич не хочет. Пользуясь тем, что наступает время обеда, и нам привозят два зеленых термоса с каким-то вермишелевым супом и пшеной кашей, спрашивая об индийской фрегате. Обычный сторожевик, только название красивое – фрегат. И что, он нам бы тут не пригодился? Пригодился бы, только он не наш, он индийский, и команда у него индийская. Если к нам припрется американский флот, а их флот, судя по ряду данных, понес минимальные потери, то сторожевик нас не спасет. А так Змиев с этим тарабаром спихнул с глаз долой кучу лишнего народа, К тому же индусы дадут более-менее внятную информацию о состоянии ситуации на море и по пути следования. А это зачем? Торговые пути всегда были важны. Вы что, всерьез собираетесь торговать с Индией или что там от нее останется? Почему нет? Никитин ходил за три моря. Чем мы хуже? Немножко оклемается человечество, обязательно торговать придется. А морем оно и спокойнее, и дешевле. Сроду б так не подумал. Ну так вам лечить, нам плавать. Ну и торговать, Николаевич усмехается. Но денег-то уж нет. Ради чего торговать? Ради процесса, отвечает старшой. В итоге выкатываемся из Кронштадта маленькой достаточно нелепой колонной. Благо идем вместе с тем, кто вчера вез с нами раненых и больных. Правда, пришлось изрядно задержаться. Ждали, когда очередным рейсом треска доставит из крепости водителя. Кронштадтские своими так и не поделились. Потом время ушло на то, чтобы дождаться грузовика с персонами нон-гранта. Как раз там была повреждена очередная облава на бомжей и наркоманов. С недавнего времени с чьей-то легкой руки в форте Тотлебен организовали коммуну «Райские мечты», куда из всех окружающих анклавов свозили социально далеких, тех, кто еще были живыми. Со слов журналисточки, это было вопиющее нарушение основ прав человека, выставляющее организаторов сатрапами, тиранами и негодяями. Суть была проста. Остров затянули наспех колючей проволокой по периметру, накидали противопехотных мин и оставили подход только с одной стороны – в казематах форта. Ограбленных подчистую в ходе демократизации разместили отловленных нарков и бомжей и обеспечили им минимальный комфорт. Как раз я понял, туда свезли всякое шматье из секонд-хендов, вроде даже какую-то мебель, печки и самое главное – бесплатное и доступное бухло и наркоту в достаточном объеме. Осталось добавить для полноты картины и жратву, в основном консервы с истекшим сроком годности. Чтобы понять, особого рвения к покиданию своего рая коммунары не испытывали. «Это же такие же люди, как и мы!» – возмущалась Пиглица. «Как можно лишать их права выбора, свободы передвижения? И ведь что самое страшное, сами эти зэки, или как их называют коммунары, себя же и охраняют, совки долбаные!» «Это невозможно!» – не выдерживаю я. «Наркоманы не способны к каким-либо созидательным действиям». «Вы считаете, что вертухайство созидательно?» – подпрыгивает журналисточка. «Разумеется. От передоза на халяву обязательно нарки будут резать дуба. А мертвяки нынче опасны для окружающих. Так что кто-то должен за этим присматривать». «Ну да, из бомжей там сформировалась полиция. Им даже пару ружей выдали. Это гнусно». «Чем гнусно-то?» «Все это гнусно. Им не предъявили никаких обвинений. Их не судил суд. Их не имеет права никто лишать свободы. А ведь если кто-то из них сбежит, то его расстреляют на месте». «Хе-хе, и как ты узнаешь, что он беглый?» «У них татуировки прямо на лбу, представляете? Тут есть тату-салон, там мастер уцелел, но перед отправкой их туда вводят, у них остается поперек лба. I am free». «А что? Очень даже разумно», – неожиданно вставляет Саша. Девушка смотрит на него уничижительным горящим взором. «А бегут они оттуда?» «Нет, наоборот, туда желающие ехать есть, не понимаю, добровольно». Взгляд у Пиглицы теряет накал и тухнет, прям как у терминатора под прессом. Интересно, она действительно такая идеалистка или просто дура, понабравшаяся либеральных бредней? Я всякий раз теряюсь, когда приходится общаться с такими людьми. Особенно теряюсь, когда они оказываются совершенно искренними в своих убеждениях. У меня после общения с наркоманами сложилось четкое ощущение, как в старых фантастических романах, где в человеческое тело вселяется какая-то чужепланетная гадость, что передо мной уже не люди, то есть выглядят они как люди, но ничего человеческого у них уже не осталось. Чего греха таить? До знакомства вплотную не верил рассказам о золотом уколе, который предоставляли любимому чаду отчаявшиеся родители, а сейчас верю. Нет такого преступления, на которое ради дозы не согласится нарк. Чем-то он сродни зомби на улицах. Точно так же у них нет родственных чувств, дружеских привязанностей, только доза. Не мудрено, что они в райскую мечту сбегутся сами, как узнают о халявности мероприятия, лишь бы дури хватило. «А откуда дурь взяли?» «Эти, люди в черном, наркополицейские откуда-то добыли». «Хм, и не продавать взялись, а так отдали». «За продажу наркоты расстрел, мир сошел с ума. Ведь только-только приблизились к цивилизованному обществу, смертную казнь отменили, и все прахом, опять средневековье». «В бронетранспортере я еду впервые. Очень странное ощущение, как в детстве, когда меня посадили на циркового коня и покатили на нем немного. Словно сидишь на диване». А диван плавно и мерно, чуть-чуть убаюкивающе покачиваясь, побежал куда-то. На первый взгляд в салоне до черта всего лишнего. Разумеется, я понимаю, что все, что размещено на крашенных белых эмалью стенках, жизненно необходимо. Вот только мне все эти ящички, приборы и прочее в виде шлангов, проводов и проводочков непонятны. За рулем Вовка, на командирском сиденье Саша, а за ним в жестком стульчике, висевшем на кронштейне из башенки, Серега. Я вообще-то считал, что стрелок находится в башенке сам. А оказывается, в башне хватает места только для пулеметов. А сам стрелок сидит ниже своих дуток, практически под ним. Вместо меня снимает придорожные мотивы, теперь профессиональный оператор, не упустивший возможности кольнуть. Для непрофессионал снят сносно мои записи. Мне вроде как делать нечего, разве что приглядывать за пиглицей. Тем более она сама признала во мне единственного интеллигентного человека. Расчет на то, что можно будет разместить комфортно, не оправдался. И у журналюк багажа оказалось что-то многовато. Да и Николаич набил к нам кучу ящиков и тюков. Точно так же набит бычок. Да и в главном УАЗе Навального много всего разного. Восьмилапый найденыш, на удивление, мягок на ходу. В отличие от нас, сидящих на диванах для десанта, те, кому видна дорога, явно не собираются дремать. Серега то и дело вращает рукоятки наводки и катает себя, как на карусели, вправо-влево. Вовка что-то бухтит себе под нос, только это не расслышать. Подозреваю, что он развивает тему о перестановке в БТР комфортных кресел с какого-нибудь Мерседеса. «Слушайте!» Раздается с другого диванчика страдальческий голос бесцветной звезды журналистки. «Ну невозможно же это нюхать! Я хочу пересесть в бобик, в грузовик! Тут же невозможно ехать!» «Почему?» «Все-таки женщины природные лицемерки!» Надя нюхнул смрад в салоне БТР, пообещал Вовке, что за такое он заслужил клизму скипидара с вьетнамским бальзамом. А тут у нее получилось очень искреннее удивление. «Вы что, сами ничего не чувствуете?» – возмущается звезда. «Земляникой пахнет!» – уверенно отвечает Надя. «Скорее елками!» – со своей сидушки отзывает Серега. «Слабый аромат дыни!» – заявляю я. «Неудивительно, но журналамеры Джерема, конечно, не читали». «Вообще-то тут действительно пахнет плохо!» – заявляет пиглица. «Но я считаю, что так пахнет везде в армии. Портянки, да?» «Нет, это не портянки. Даже после мытья в салоне БТР густо воняло смертью, протухшей кровью, разорванными внутренностями, рвотой, мертвечиной, и в придачу густо пахло жившей тут морфиней. Вовка на эту тему совершенно не рефлексировал. Чем еще должно вонять в морге с сортиром? БТР так и пахнет. Что удивительно-то. Потерпите, не графья, не в театре». «Ну тут же и другие люди поедут. Это кто? Доктор, Серега, опер? Так они не такое нюхали». «Надя, чучело ты. И журналисты еще». Вовка всегда выбирал самые простые решения. В этот раз он себе не изменил. Когда-то давно вез он сильно перебравшего приятеля, и тот ему в машине наболевал. После уборки запах не изменился. Вовка опрыскал все спреем хвойный лес, стало пахнуть облеванными елочками. Тогда, будучи упрямым в достижении результатов, Вовка добавил еще пару дезодорантов и спреев, и вонью вонь попрал. По его словам, в сравнении с химическим фоном запах рвоты стал пустяком. Тут же для журналистов он расстарался вовсю. Даже Николаич имел непривычно растерянный вид, когда вылезал из БТР. «Ты же, небось, половину бытовой химии, что я тут добыл, на это дело угробил». «Да ты чё, Николай, всего 3 баллончика». «Что-то густо уж очень сильно. Не нюхал, как пахнет американская бомба-вонючка. Но думаю, что вряд ли америкосам удастся тебя переплюнуть. Выветрится, сейчас постоит с открытыми люками, повыветрится». Но ничего из проветривания не вышло. Единственное, что помогало нам перенести страшную вонизму – муки журналистов. Они так физически страдали, что это выглядело уже веселым розыгрышем. Тем более, что не сговариваясь, мы делаем вид, что вообще не понимаем, о каком запахе идет речь. Я успел узнать, что звезда, которой он сейчас находится в шоке, был достаточно известен как знаток быдла, и многие его статейки были именно об этом. «Эй, писатель, если соберешься тут блевать, предупреждай, но блюешь в салоне, набью харю», не оборачиваясь, заявляет хамским толстым голосом водила. Звучит весомо и убедительно. «Он что, серьезно?» – испуганно шепчет мне в ухо пиглица. «Абсолютно. Он невежественный, невоспитанный человек. Мы его сами опасаемся. Страшный негодяй. Все время кого-нибудь бьет. Даже ногами!» – так же шепотом отвечаю я. Пиглица бледнеет так заметно, насколько это возможно в полумраке БТР. «Я не понимаю, откуда все же берутся все эти плохие люди?» – не унимается она. «А что такое плохие люди?» «Грубые, жестокие, бесчеловечные. Неужели вы меня не понимаете?» «Не очень, если честно. Я ведь не философ, а обычный лекарь. Для меня понятие жестокости достаточно размыто. Больным часто приходится делать больно, для их же блага. А уж бесчеловечность – это вообще понятие, не имеющее точных критериев». «Как не имеющее? Эти палачи расстреляли без суда 5 беженцев. Труп одного ища стоит у въезда на причал. Я сама видела. У нас же мораторий на смертную казнь, а они без суда. Если те и провинились, их надо было судить. В конце концов, они же были людьми. Человека можно перевоспитать, переубедить, наконец. Нет, похоже, она скорее идеалистка. Лучше бы была циничной стервой. С ними проще общаться. Во всяком случае, нет никаких угрызений совести. А скорее удовлетворение, когда перепашешь такую наглую дрянь гусеницами. В переносном смысле, конечно. Да она и сама знает, как можно получить ответ, но не шибко обижается. А тут вроде как ребенка обижать. Ну, дура. Так это не повод. Вот Дауны тоже глуповат с общежитской точки зрения. Но так добродушно, что обижаться их возьмет столько редкостная скотина. Знаете, вот привезли мы раненого с газовой гангреной. Чтобы спасти жизнь здоровенному мужику, скорее всего, придется отрезать ему пораженную ногу. Жестоко это? Жестоко. Может быть, даже и бесчеловечно. Но у меня нет никаких причин осуждать за это хирургов. Вот если бы они отрезали ему здоровую ногу, чтобы сделать себе шашлычок, тогда бы я был категорически против. Но это же общепринято, и медицина – это святая профессия. Боже мой, за что мне эта кара, слушать идиотские благоглупости? Знаете, нет в медицине ничего святого. Обычные люди со своими грешками. Вовсе не ангелы, выполняя свою работу по ремонту человеков. Человеки, в свою очередь, делают так, чтобы подорвать свое здоровье всеми доступными способами. При этом медики чуток более гуманны к окружающим. Да и то не все. Мне попадались и слесаря более чуткие, чем иные медики. И что вообще принято? Резать ногу, разумеется, шашлычка? Не передергивайте. Есть же определенные правила, которые делают человека отличным от животных. Ага. И что делать вот вроде бы с человеком, если он сам себе добровольно отказывается от человеческого себе? Если вместо того, чтобы быть человеком, он становится бешеной собакой. Вы сравнили собаку и человека. Ну, немножко оскорбил собак, перетерпит. Вы же мне расскажете? Не занимайтесь шутовством, человек не собака. Именно. Поэтому с человека и спрос выше. И, к слову, бешеная собака становится такой из-за болезни. Нет ее вины в этой смертельной угрозе, которую она несет. А человек, делая свой выбор в сторону чистого зла, совершенно добровольно и разумен. И потому он страшнее бешеной собаки. Если бешеную собаку можно остановить, только выбив из нее дух, то и человека такого можно перевоспитать соответственно. То есть так вот вы, да? За смертную казнь? В некоторых случаях да. Но ведь не вы давали жизнь этим людям, и не вам, и не вашему государству ее отнимать. Будь это люди, может быть, я с вами согласился. Но если они только подобны людям, внешне, а по сути своей нелюдь до костного мозга. Нелюдь это фэнтези. Человек, если выглядит как человек, то и внутренний человек. Девица уже так возбуждена, что говорит вовсе не шепотом. «Чушь!» – встревает Надежда. «Тупая уродская чушь для дебилов!» «Согласен с коллегой, еще как бывает. В Новокузнецке, например, были такие. Про Списивцевых не доводил слыхать?» «Нет, но это отдельный эпизод, а отдельные эпизоды ничего не доказывают». «А я думаю, что доказывают. Хотя бы в том, что в отдельных случаях люди становятся такой нелюдью, что любой зомби мне лично милее и симпатичный». «Я не думал, что медики могут быть такими свирепыми. И это как раз подтверждение именно тому, что с виду люди, а по-настоящему нелюдь, те, кто готов убивать, как вы». «Да заткнись ты, без тебя тошно!» – взвизгивает бесцветная звезда. Ему дурно. «Молчим. А что тут скажешь? Либерастия, тяжелая хворь». Колонна из наших 3 машин втягивается в город. Саша, повернувшись, спрашивает, не хотим ли мы глянуть из его закрытого бронированным стеклом оконца. Звезды отказываются. Надежда тоже не рвется, а я пробираюсь вперед. Честно говоря, да не хочется смотреть на мертвый город, где все знакомо с детства. Надо быть готовым для получения от похорон удовольствия, а я не готов. И потому знакомое и дорогое лицо, ставшее мертвым, тяжко видеть. Но вот снять маршрут надо, хотя это получится дублирование оператора-профессионала. БТР идет впереди, распихивая стоящие как попало машины, периодически пробивая колонии дорогу сквозь пробки. Дури в этом агрегате чудовищно. Несколько раз попадаются движущиеся машины, но контактировать с нами они не рвутся. А в паре случаев резко уходят в сторону, избегая встречи. Совершенно неожиданно что-то шлепается нам на крышу. Серега дергается, лепит длинную очередь из ПКТ. Ушел, сволочь, проворный как обезьяна, и сообразил от очереди увернуться. Веселуха, однако. Пытаюсь понять, как мы ехали. Пока прикидываю, валимся в какой-то парк. Спрашивать Вовке неловко, а обязательно съехидничает простая душа. Просветление ума наступает, когда вижу павильон метро Пионерская. Это мы, значит, по удельному парку пилили. У метро зомби кучей. Успеваю заметить, что и внутри похож битком. Даже не хочется думать, что творится внизу. Прибавляем газу. И я определенно хренею, увидев несколько эльфов. Мертвых эльфов в причудливой одежде. Причем вроде как у одного из них видны длинные уши. И дальше страшновато окровавленный гном. Гномша, то есть. Своими вычурными одеждами они странно выделяют среди обычных мертвых горожан. Толстая гномиха стоит как тумба. Что за дьявольщина? Тут у черной реки толкиенисты собирались, ролевики. Видно, не помогли мечи, замечает тоже удивившийся Саша. Ну да, деревянными-то мечами не навоюешь. Николаич вызывает Вовку. Замедляем ход. Величественное здание военно-морской академии горит. Как-то неспешно, с достоинством горит. Огонь не рвется плотницами, не жрет, торопясь добычу. Но видно, что сгорит все дотла. Не к месту вспоминаю рассказ деда о том, как в блокадную страшную первую зиму горел дом на углу разъезжей улицы и Лиговского проспекта. Медленно, спокойно, этаж за этажом, несколько дней. А на первом этаже была библиотека, и умирающие от голода и холода сотрудницы выносили книги и упрашивали редких прохожих взять себе эти книги, чтобы те не достались огню. Вот рассказать об этом маленьком человеческом подвиге обидевшей пиглицы, так ведь не поймет, ляпнет привычно уже что-нибудь о тупых совках, погибавших зря во время мерзкого тоталитаризма. Странно. «Ни одного курсанта не видно, ни живых, ни мертвых», — замечает Серега. «Были бы живы, академия бы так не сгорела. Трудно передать, как приятно после проскока по петроградской стороне выкатить к стенам наших ТЭД-депонов. Быстро въезжаем в ворота и очень скоро останавливаемся на площади у собора. Володька под конец отмачивает неожиданный трюк, вылезает из люка по пояс и, дав задний ход, рулит ногами, встав на рулевое колесо. Когда вылезаем, оценим его виртуозность». Так многие четко и легковушку не припаркуют. Встречающих набежало много. Николаич тут же организует разгрузку. Причем по каким-то критериям часть вещей складывается на площади, часть волокут к нам в караулку, а часть прибирает команда грузчиков, пришедших с хранителем. Мне в этой кутерьме делать нечего. А вот проверить, что у нас там в медпункте, стоит. Нагоняю Надежду, идущую туда же. «Ну да, живет же там она». Спрашиваю, не хочет ли перебраться к нам? Отвечает сразу: «Две медведицы в одной берлоге не уживутся. Лучше я уж здесь». «Не очень это здорово. Весь день пациенты заразу всякую таскают. Не очень мне это нравится». «Я в таких условиях последние годы жила, что это санаторий во дворце, не меньше. Я все-таки...» «Коллега, давайте прекратим. Я ненавижу бабские общежития. Женщины хороши поодиночке, а собранные в кучу становятся бабами. Знаете, какая ругатня в Трубецком бастионе? Такая коммунальная квартира, аж точно, оставим». «Хорошо, оставим. К слову, все как-то времени не было спросить. Вы медсестра или...» «Или 4 курса мединститута и некоторая практика в военно-полевых условиях». «Ясно. Хотя вообще-то ни черта мне не ясно. В медпункте все по-домашнему спокойно. Народу много, но теперь как-то даже без брани. Оказывается, мои подчиненные, которым надоела ругань за дверью, ультимативно потребовали спокойствия, пригрозив буянов не принимать. И угрозы выполнили, в чем помог муж одной из них, проработав патрулем некоторое время. В общем, все уже накатано. Иду домой и вижу, что найденыш быстро выкатывается из крепости. Поспешаю. У ворот сталкиваюсь с Андреем, киваем друг другу. «Сюда прет такой же БТР, как вы пригнали. Решили подстраховать крупнокалиберной машинкой, если будет неадекватным». Подстраховка оказывается лишней. Машина гостей, покрытая нелепым бежевыми пятнами по зеленому фону, остается под стенкой крепости, а заодно под присмотром нашего агрегата. А трое гостей заходят в Никольские ворота. Одеты в серо-голубой камуфляж, характерный для МВД. У двоих зеленый колпаки без забрал, третий гораздо меньше ростом в черном берете. Когда проходят мимо, вижу на спинах надпись «ОМОН». Странно, я почему-то считал, что ОМОНовцы выбираются по росту здоровенными, а этот как-то слишком обычен. Двое тех, что в колпаках, те да, по росту подходят. Только один сухощавый, жилистый, а другой наоборот, не толст, но крупный, в теле. Их как раз останавливает патруль из комендантских, обмениваясь приветствиями. Потом, после паузы, гости отдают свои автоматы. Замечаю, что и гарнизонные на взводе. Если бы гости рыпнулись, прилетело бы по ним нескольких сторон. Но гости ведут себя спокойно, демонстративно миролюбиво. По нашивкам, судя, эти из бастиона, замечает оказавшийся рядом Павел Александрович. ОМОН? «Да, у них база неподалеку, между Новой Голландией и Мариинским дворцом. А как вы съездили? Судя по технике и тому, что все, кроме вашего милиционера, вернулись, уже хорошо. А убыток в виде милиционера считается пустяком. Но мы же знаем, что его там напрягли по основной специальности. Если был бы ранен, вряд ли смог работать. А чем это вы таким надушились? Дезодорант с Херсона заменяет запах пота. Не в обиду, вам будет сказано, но пот бы предпочтительный. Тошнотворная, честно говоря, смесь. Пришлось заглушить запах в найденыше. Так прозвали БТР. Просто внутри было 4 человека, а к нашему приходу остался один разожравшийся морф. Интересно. Да чё интересного-то? Видите ли, вы много что видели в ходе своего рейда. Конечно, нам любопытно. Хорошо, только рассказ будет нудным и скучным. Да еще видеомагнитофон старый нужен. У меня записи на кассетах. Найдем. Как насчет через пару часов? Годится. А в виде ответной любезности ответьте на пару вопросов. Извольте. У вас ведь это Штурмгевер 43? Нет, это уже 44. Югославский, под наш патрон. А вы могли бы показать, отличается она такая или нет? Доктор, вы-то уж могли бы не говорить такой ахинею. Это совершенно разные агрегаты. Разве что бы под промежуточный патрон и по компоновке несколько схожи. Причем только внешне. Лучше бы раз увидеть. Ладно, где разборку произвести? А у нас в караульне. Разборка наглядна до удивления, когда Павел Александрович отщелкнул пистолетную рукоятку, снял деревянный приклад, куда входила возвратная пружина, и разложил затвор и прочие детали. Даже мне стало ясно, совершенно разные машины. Остальные только заинтересованно смотрели на это действо, бросив на время знакомство с новой мебелью. Нам установили двухэтажные нары и какие-то штукадричины у окон. Все понятно, полагаю. Почти все, кроме одного. Почему не заткнули пасть этим вралем, утверждавшим, что АК – копия Штурмгевера? Разок вот так разобрать и всех дел. На этот вопрос ответить никак не могу. Уйти Павел Александрович не успевает. Кто-то деликатно стучит и вваливается в комнату. Тот самый здоровяк-оменовец. У него добродушная круглая рожа с носом картошкой и круглыми глазенками. Совершенно простецкий вид. Только вот глаза с обликом не совсем совпадают. Если присмотреться, диссонируют глаза с общим видом, как у медведя. Пухлый, пушистый, медлительный, а глаза серьезные. И не поймешь, что может в следующий момент сделать. «Здрасте, мне б с Павлом Александровичем поговорить». «Это я. А что вы хотите?» «Тут такое дело. Я давно интересуюсь фехтованием. Особенно мне нравятся двухручники, но по ним мало сведений. У меня создается впечатление, что эти двое моментально опознали друг друга по каким-то видным для непосвященных приметам. Во всяком случае, Павел Александрович даже как-то лицом просветлел. И это не мудрено. Мастера двухручного боя – немцы да швейцары. Среди благородных это оружие считалось грубым и простонародным. Разумеется, поэтому описаний мало. Вот-вот, у Алифьери всего 6 мулине, а мне кажется, что это слишком скудно, да и у Сильвера. Алифьери описывает чуждый вид оружия, потому что у него дан минимум данных, так для соблюдения энциклопедического труда. Я лично уверен, что фехтование двухручьем включало ряд приемов характерных и для длинного меча, уж всяко. Колющие удары, удары яблоком, удары крестовиной. И я о том же. Если уж у калаша три ударные точки, то уж двухручий еще более разнообразен. Парочка выкатывается из караулки. Почему-то они явно счастливы. Странные люди. Что это они толковали про три ударные точки у калаша? Это, Саша, в рукопашном бою можно бить прикладом автомата, штыком или стволом. Если штыка нет, и концом магазина. При навыке получать шустро и больно. А вот откуда все эти усовершенствования? Нары? Нары-пчеловод этот пащник сделал с своей бригадой. Вечером зайдет потолковать, дело у него какое-то. А у окон? В случае нападения щитки задвигаются, а в них части орудийных щитов. Броня от пуль, солидно все. Как здорово, а вот ужин когда? Как Николаевич придет, уже готово все. Старшой задерживается. Андрей как-то очень задумчив. Успел обмолвиться, что поругался с Демидовым. Тот все гнет стрелять по-пацански, потому инструктор своего ученика от лица нашего отсутствующего коллектива вчера нарек чином «озорной рукожоп». Но, по-моему, нашего снайпера что-то гнетет другое. Его уже успели озадачить снайперской винтовкой с подмоченной репутацией, и он аккуратно разбирает девайс, положив чистую тряпочку. Руки работают сноровисто, но вид у него отсутствующий. Снизу из кухни пахнет невразимо вкусно. С удовольствием бы нажал кнопку или что там нажимали собаки Павлова. «А что ты там говорил про сексуальных маньяков?» – осведомляет Саша. Ему по молодости еще, видимо, интересны эти нелюди. «Вообще, публике почему-то мало интересны нормальные люди. Как раз у нормальных людей жизнь куда как впечатляет. И раньше как раз о нормальных тоже писатели и создавали свои захватывающие романы. Хоть «Капитан Сорвиголова», хоть «Робинзон и Крузо», хоть «Дети капитана Гранта». Это сейчас парфюмер, да прочая жбонь имеет успех. Хоть как лекарю мне смешно. Описывающие маньяков интеллектуалы создают совершенно нежизнеспособные ходульные образы вроде Ганнибала Лектора. То есть описывают себя любимых, если бы они этим занимались. А настоящие маньяки – серые убогие личности с убогими фантазиями. У каждого есть какой-нибудь пунктик и шаблон, как у Тюмана, черные колготки. И фантазия у них отсутствует. Чуя этот диссонанс и состряпали писательницу. Практика, в основном инстинкте. А я что говорил? Но интересно, как он мог насиловать, если был импотентом? А он и не насиловал, в принятом смысле этого слова. К нормальному половому акту он способен не был чисто физически. Списивцев пытался себе сделать парафиному в члене. По блатным мифам это делает сверхмужчиной. А получил сильное нагноение. Член накрылся. Но импотенция это как раз характерно для серийников, сексуалов. Вспомним того же Чикатило. Он тоже не насильник. Для них как раз подходит фраза Хрущева. Власть слаще бабы. Ну а власть над бабой слабой, беззащитной, уничижаемой и мучимой, так как только в это гнилых мозгах придумать можно, вот где оргазм. Нет ни одного серийного маньяка-сексуала, чтобы он мог похвастаться половой мощью. Они все убогие. Вот и изобретают заменные способы. Типа, наверное, имитация полового акта ножом или палкой, как у Пичушкина. Типа засунул в рану трупу какую-то фигню, а оргазм как у нормальных. Слушай, так вот это надо этим либералам, правозащитникам показывать такие случаи, чтобы они так рвались маньяков защищать. Саш, ну ты наивен до безобразия. Либералы, маньяк-серийник, идеал и предел мечтаний. Для либералов уголовники самые близкие люди, а не одной крови. Но это ты залупил. Элементарно доказывается. Жрать нам все равно пока не дадут. Но вот для чесания языка практика. Раньше западная цивилизация была цивилизацией долга. Хорошим в понимании общества был тот, кто исполнял долг перед своими родителями, своими детьми, своим городом, церковью, руководством. В пример обычно приводит римлян. Но те же американцы, недалеко ходить, тоже блестяще это показывали. Взять хотя бы их безнадежные атаки на устаревших машинах необученными летунами, отлично подготовленных япов. Послали древние торпедоносцев против авианосца. Знали американцы, что не вернутся, а полетели и атаковали бесстрашно. Всех сбили. Ни один не струсил. Сейчас такое можно представить? Да нифига, потому что сейчас Запад создал цивилизацию прав. У людей теперь нет долга, а есть права. Причем долг может иметь границы, а права границ не имеют, потому что права – это разнообразие хотения и прихоти, а хотения безграничны. Типа самурай присягал одному господину и более никому. Ага. Ну а с правами началось-то вроде как бы с разумного. Право на голосование у женщин. Право на свободное волеизъявление, право на свободу слова, а потом понеслось право на брак гомосексуалистов, право на проведение гей-парадов, право на то, право на сё. Аппетит-то во время еды приходит, как у старухи с корытом. Потому вот читаешь либеральных литераторов наших, например, Аксенова да Ерофеева, с таким упоением они описывают палачество, так у них палачи кончают от восторга. Что задумываешься, палач-то это обычный работник, делает свое дело изо дня в день. Ну-ка, токарь оргазмирует, обтачивает деталь. Или штукатурь при укладе штукатурки. У палача все же другая работа, в разговор вступает Андрей. Типа мясо, кровь, боль. Да и хирурги не кончают штаны при операциях. И стоматологи этому чужды. Даже мясники и те. Либерал, ни черта в жизни не делавший, ручками, живет в своем мирке, фэнтезийном. Почитали бы Сансона мемуары. Скучная работа по живому материалу. Человеческий столяр. Так вот, я уверен, вся эта эскалация прав венцом имеет право на безнаказанное убийство для собственного удовольствия. Вот это венец мечтаний либералов. Думаешь, потому и маньяков защищают так усердно? Да, идеал либерала – так и уголовник отмороженный. Потому что уголовник взял себе право делать то, что хочет. Либерал пока законов боится. Всех этих мусоров, которые развернуться не дают, государство в целом. А вот уголовниками восхищается и боготворит их. Ну и это уж очень. Я лично уверен, что все либералы – готовые серийные убийцы, и потому сочувствуют не жертвам, а преступникам. И у меня есть этому свидетельство осязаемое. Что руками можно пощупать? И руками тоже, даже ногами попинать. И где? А рядом, в скверике у дома политкоторжан, стоит здоровенный валун. Мемориальцы наши поставили. Это памятник репрессированным. И что очень характерно, надпись тут замечательная – «Узникам ГУЛАГа». И что? В чем тут соль? Да в том, что ГУЛАГ – это вся система наказаний в СССР с 30-х по 60-е годы, для всех. А теперь прикинь, сколько там было уголовщины, сколько там было с обывательской точки зрения правильно посаженных и наказанных. И палачей вроде Ягоды и Ежова, и банальных грабителей, убийц, людоедов и маньяков. Но памятник-то поставлен не невинно пострадавшим, которые тоже за 30 лет-то были, а всем узникам оптом. Тогда что ж либералы начинают так вопить, когда их уголовщина обидит? Чудак человек, они же уголовщину своими считают. Когда вор вора обкрадывает, это же по понятиям западло. Эк ты повернул. Да как есть. Именно поэтому либералы так своего государства ненавидят. Мешает оно им хотение исполнить. Отсюда непримиримая ненависть к ментам, копам, вертухаям и прочим гадам, из-за которых нельзя безнаказанно хапнуть девочку на улице и 3 дня неторопливо ее мясничить, пускай слюни от счастья. Отсюда все вопли о свободе и утеснении хонной, что у нас, что в Европе, что в Штатах. Но менты нередко критиковались справедливо. Разумеется, тоже люди, и ничто человеческое. Столкнулся я тут с одним знакомцем-либералом, глухо говорит Андрей, глядя в сторону. И что? Ничего. Что-то не верится мне в это ничего, темнит Андрей, но тормошить его бестолку. Закончив завтрак, совершенно счастливая Ирка обошла стол и уселась Виктору на колени. «Скажи, что ты меня любишь», — сказала она, глядя на Виктора сияющими глазами. «Вот еще», — буркнул Виктор, спихивая с колен. «Ну не порт мне праздник, скажи». «Да ну тебя, отстань». «Ладно, посидишь у меня на консервах с солонинкой недельку, по-другому заговоришь. К слову, когда мы будем детей заводить?» Виктор поперхнулся. «Ты чего, какие еще дети?» «Обычные человеческие детеныши. По возрасту нам самое время». Виктор офигел еще сильнее. «Как ты себе это представляешь? Где мы тут с детьми жить будем?» «Вот и я толкую. Пора завязать с этой ерундой твоей и перебазироваться в приличное место». «Да ты совсем крышей съехала». «Да. А как ты себе представляешь наше житье? Ну, несколько лет туда-сюда проживем, паршиво, но проживем». «Как это паршиво? Ты ж сама говорила, что тут райское место». «Место райское. На шашлычки приехать. Ты что, всерьез собираешься тут всю жизнь жить?» «Чем плохо?» «Всем! С той жратвой, что у нас есть, через год уже цинга будет. Ты ж первый захочешь картошечки, лучка, огурчиков и свежих щей с морковочкой и укропчиком. И чесночок еще, конечно. И жилье в землянке достойно. На такой природе мы быстро радикулитом разживемся». «Ладно, посадим лук. У меня семена есть». Витя с определенным недовольством самим собой вдруг почувствовал, что сейчас картошечки бы с огурчиками. Но вся еда выбиралась долголежащая, и картошки тут было не место. «Огородик разбивать? Ты, к слову, огородом когда-нибудь занимался?» «У меня есть книжки, есть инфа из интернета». «А я занималась, так что книжки твои на растопку хороши. Про баню у тебя тоже, небось, книжки есть?» «Есть, и не скаль зубы». «Как не скаль, если смех берет? Значит, ты всерьез собираешься в этой землянке так всю жизнь сидеть, до старости, если доживем, так?» «Так», — по возможности твердо ответил Виктор. Хотя почему-то сейчас его идея как-то померкла и поблекла в ее собственных глазах. «Супер! И огородик разобьем, и баньку из 3 досок построишь. Загляденье!» «Чем плохо?» — ощетинился Виктор. «А всем! Жить надо в доме, огород разбивать там, где удобно, а не посреди леса плясать. Тоже мне Робин Крузо нашелся. И мыться в бане нормальной, а не в мисочке кружкой. У вас твой, если сломается, что делать дальше будем?» «Зимой, например. Ты знаешь, сколько на зиму дров надо?» «Я знаю, сама из деревни. Да мы с тобой зимой поубиваем друг друга. Хрен ты куда носа высунешь отсюда по метровому снегу. Значит, как 2 немытых медведя в одной берлоге шариться будем. И ради чего? Будешь строить тут хутор? Потому как без этого не обойтись. А до нас люди не дурнее жили. А зачем? Неподалеку Ольховка. Там уже 3 года, как наша бабка Арина померла. Все дома заколоченные стоят. Мост у них еще в прошлом году развалился, хрен кто доберется. Помнишь, как мы в июле корячились с бродом?» Виктор промолчал. «Конечно, помнил. Долго корячились. После этого он и поставил себе на свой УАЗ отличную лебедку. Теперь ему оставалось только объяснить самому себе, почему, когда он завяз сегодня, ему эта лебедка в голову не пришла. Второй мыслью. Лишь бы Ирка лебедку эту не вспо». «А теперь у тебя и лебедка есть. Так ты через брод можешь ласточкой летать. Кстати, муженек, что ты ее сегодня-то не использовал?» «Чтоб тебя. Решил, что нельзя тебя одну оставлять, дуру такой, вот и вернулся». «Так-то, милый, я так и подумала». Ирка тут же оказалась снова на Витькиных коленьках и полезла целоваться. «Насчет детей ты брось». «Ну, милый, мы ж состаримся. Представляешь, как страшно будет, если кто один останется? Да и не один, мы тоже надоедим друг другу-то. А дети и нам помощь, и старости забота о нас». «Ага, а им каково будет? Даже и потрахаться не с кем», — ляпнул Виктор. И моментально оценил поднявшуюся в глазах Ирки нехорошую задумчивость. Услышал внутренний голос. «А вот это зря сказал». «Ты прав», — тихо произнесла Ирка. «Ты совершенно прав». Наконец-то является Николай, да еще и не один, с Михайловым и двумя ОМОНовцами. Дарья заглядывает и тут же командует поставить стол. «Это новость. У нас теперь в команде и стол состряпали. Аккуратно на полтора десятка человек. Я как-то не заметил эти доски. А они, оказывается, столешницей при установке спрятанных под ним упоров. Целиком стенка становится столом. О, плюс этому пачнику. Толково сделал. Поел, убрал. Нарк, к слову, сделано куда больше, чем нас тут есть. А что интересно, откуда добыли пласты строительного поролона, которые положены как матрасы? А Дункан где?» «Он же к вам пришел», – спрашивает маленький ОМОНовец. «Это вы о ком?» «Да о нашем парне, кличка у него Дункан Маклауд». «С чего это ему так повезло?» – маленький ОМОНовец вздыхает. «Это ж самый баянистый баян Инета. А поподробнее?» «Да господи, он реконструктор, обожает железки средневековья, мечник до мозга и костей. Возвращался со сбора каких-то сумасшедших из лени, а он ленивый, не снял панцирь и меч. Просто сверху длинный плащ надел, зашел в подъезд к себе». А там два нарка с мечтой о дозе. Они ему: «Деньги давай!» Он, разумеется, освирепел. Дескать, вот вам вместо денег мужской длинный половой. Ему, естественно, в печень отверткой. А там, собственно, сделанный панцирь. Отвертка и застряла. Он тем временем выдергивает из ножен меч. Эти два придурка, видя такое дело, падают на колени и опять на полном серьезе: «Пощади нас, Дункан Маклауд!» Тогда как раз шел фильм «Горец». Он их повязал и сдал. «Сдуру нам это и рассказал на следующий день». «Это я читал на Баше, только думаю, что выдумки», — заявляет Саша. «Ага, выдумаешь такое. Так где Дункан-то?» «А вон он, руками машет», — говорит Андрей, глядя в окошко, что выходит на арт-музей. «Смотрим и мы». ОМОНовец голый по пояс, как-то забавно и грузно пляшет у ворот арт-музея, действительно размахивая руками над головой. «Он чего, сдурел?» — удивленно говорит высокий ОМОНовец. «Нет, у него что-то в руках», — отвечает Андрей. «Двухручим разжился, точно, сбылась мечта идиота», уверенно заявляет маленький. «Ну и в общем-то, не то чтобы уж совсем маленький, скорее так выглядит по сравнению с коллегами». «Верно, он тут как раз с одним из музея об этом говорил», вспоминаю я. «Мальчики, обед уже остыл», твердым голосом Дарья заявляет распорядок дня. «На нас, хозяйка, хватит?» — улыбаясь, спрашивает маленький. «На вас хватит», — в тон ему отвечает наша кормильца, смерив его взглядом. «Тогда пойду остановлю Дункана». Маленький шустр вывертывается из комнаты. «Того музейскую, что с ним, тоже захватите!» — вслед ему кричит Дарья. И, увидев наши вопросительные взгляды, поясняет: «Мне этот Павел Александрович книжку подарил, Максима Сырникова, по кулинарии. Вот сегодня все по книжке сделано. Хочу, чтобы он попробовал». Мы еле-еле успеваем разложить этот здоровенный складной стол, который Дарья заботливо накрыла чистой синей скатертью. Хотя это не скатерть, а кусок рулона материи. Расставить миски хлеб, водрузить чудовищную кастрюлю из нержавейки и две поменьше, эмалированных. Не такого монструозного размера. Когда в двери появляется шустрый ОМОНовец, немного смущающийся Павел Александрович и здоровяк, который действительно тащит здоровенный двухручный меч с пламенеющим клином. Меч торжественно ставится в угол. Причем я знаю, насколько влюбленным взглядом глядит на эту кованую рельсу детина из ОМОНа. Редкая девчушка может похвастаться, чтобы на нее смотрели так обожающе. «Мы не помешаем?» – спрашивает стеснительный сотрудник музея. «Наоборот, я хочу, чтобы вы тоже попробовали, что получилось», – отвечает Дарья. «Разве не вкусно?» – пугается Павел Александрович. «Наоборот, пальчики оближешь». «А что у нас сегодня?» – Николаевич пытается навести порядок. «На первый рассольник со снитками, на второй жареной картошкой и тельный из окуней». «Обалдеть!» – кратко выражает общее мнение худощавый. «Я тоже ни разу не ел рассольник со снитками. А что такое тельное, и слыхом не слыхивал, и, похоже, не я один». В ознаменование завершения операции Николаевич вызывает наших в БТР. Оба сундука въезжают во двор. Михайлов в виде одолжения обеспечивает охрану агрегатов своими патрулями, и трое, сидевших в машинах наши Вовка, Серега и водитель из ОМОНа, являются к столу. Чуть раньше приходят из тюрьмы жены наших товарищей с Демидовым. Вот теперь полный сбор. Табуреток у нас маловато. Зато от пасечниковой бригады остались доски, гладко оструганные и легкие. Положены табуреты, они дают достаточно места для всех. Чуточку тесновато, но уютно. Николаич отпускает тормоза, и на стол выставляется водка в том самом холодном виде, который позволяет употреблять ее без судорог и в таком количестве, чтобы было весело и не более. Первым тостом за хозяйку и дам, которые ей помогали в готовке этого пиршества. Вторым за успехи. Рассольник и впрямь оказывается объедением, хотя, по словам Дарьи, готовить его просто –